Дом второй. Новое время. Теперь я живу на дороге. То есть практически не схожу с нее, лишь изредка посещаю дом. Вздремнуть или взять к обеду миску. Но заслышу шаги и туда же обратно. Глотаю пыль от машин, обмениваюсь колкими взглядами с прохожими и жду. С противоположной стороны появляется Петя. А вчера приходил Павел. Они работают по очереди, чтобы не надрываться и успевать навещать меня. В городе снова роют какой-то котлован для неимущих, в том смысле, что работа устроена специально для них. Скоро на земле не останется места, незнакомого с лопатой. Людей с каждым днем становится все больше. Восполняются зимние потери. И всем нужны деньги и дома. Каждый старается вырыть пласт потолще и показать свое умение зарабатывать. Вот и компаньоны уже оба обзавелись штанами. Конечно, Петя приходит из-за ребят. Ну как, еще не вернулись? А Соня из-за меня. Сидит часами рядом со мной на обочине и рассказывает небылице о том, какая Кира плохая, а Миша хороший. Но для меня они все одинаковые. Наверное, уже настало лето, потому что туалетные кусты обросли крупными листьями, а течение реки сделалось медленным и ленивым. «Мне бы твои проблемы», — говорю я Соне. «У меня вообще никого нет. Не с кем ссориться, не с кем мириться». «У тебя есть дом», — возражает она, — «и 15-й индекс, с которым ты можешь устроиться на любую работу». «Зачем?» «Как зачем?» «Деньги получишь». «Зачем мне деньги? Мне не на что их потратить. Вот если нужно было отдать определенную сумму, чтобы Саша с Веней поскорее вернулись, тогда, конечно. А просто жить и так можно». Соня смотрит на меня с недоверием. «Хочешь, сходим в лес, прогуляемся, жердей пособираем. Нам как раз жерди нужны». «Нет уж, увольте. В той стороне проживает Марина, и мне бы очень не хотелось снова попасть под чужое влияние. Ведь ее слова до сих пор не опровергнуты, так что пошла она лесом. В смысле, у нас разные дороги». Сколько времени я провела на обочине? Не считала. Можно считать шаги, а когда никуда не идешь? Хотя именно сейчас я иду, возвращаюсь из кустов привычным маршрутом. И надо ж такому случиться, что Веня с Сашей уже дома. Значит, я все-таки пропустила их приход, которая ожидала бог знает сколько. Но от этого наша встреча не становится менее радостной. «Куда ты ходила? Мы тебя давно уже ждем». Саша идет мне навстречу, разводя руки в стороны. «Я вас дольше ждала. Ты не представляешь, сколько». Я ныряю в его объятия и чувствую, что наконец-то дома. «В кустах, небось, была». Веня уже тоже рядом, обнимает нас обоих. «Угадал!» Я хлопаю его по макушке. Он уклоняется и награждает меня звонким поцелуем в шею. Смотрю на своих ребят. Они ничуть не изменились. Такие же живые, улыбчивые и родные. Мы толкаемся, возимся на дороге, шутим, не переставая. Как можно было подумать, что они не захотят вернуться? Да они с ума посходили от счастья, очутившись вновь в этих стенах. Мне даже становится немного стыдно, и я прекращаю резвиться и захожу в дом. Ребята идут следом, потирая руки. «У нас все по-старому», — замечает Веня. А Саша словно отвечает. «Скоро по-новому будет». «Ну, чем ты занималась без нас?» — обращаются они ко мне. «Считала до 854. И как? Успешно?» Саша не смог не засмеяться. Не всегда. Кстати, а мы никогда не видели здесь ни 853-й, ни 855-й. Дома. Веня забирается с ногами на кровать. Наверное, эти места еще пустуют. Так что у нас пока нет соседей. Зато есть друзья, напоминаю я. Точно. Как, кстати, они? Нормально. Все живы, деньги зарабатывают. Пойдем завтра в город, проведаем. А помните, как Паша говорил, хоть полкопейки бы получить? Они сейчас много получают. Копеек по 50. По 50 копеек? Веня сорвался с места. А теперь смотри! В руках у него оказался бумажный пакет. Он расчистил для него край кровати и осторожно начал разворачивать. Пальцы слегка дрожали. За обилием шершавой обертки открылись еще какие-то бумажки, небольшие прямоугольные и разных цветов, как полоски наших свитеров, только тусклее. Я пока не догадываюсь, что такого интересного заключается в этих клочках. «Да ты читай, читай!» — предвосхитил мое недоумение Александр. 10 рублей, — прочла я на синий. И подобных ей было много. 5 рублей стоила зеленая, рубль — бледно-розовая, а еще попалась одна желтая, на которой значилось крупными буквами 25 рублей. «Неужели эти бумажки стоят таких денег?» — изрекла я. «Чудачка, это и есть деньги, наш заработок!» Теперь я кое-что припоминаю. Иногда на рынке появлялись подобные шуршащие обертки. Я думала, это упаковки чего-нибудь мелкого, гвоздей, например, или спичек. Но я вспоминаю также, что крутились они всегда возле крупных вещей, цельного шкафа с резными ножками, холодильника или радиоприемника. Так значит, деньги? 180 рублей. Ровно. А это... Веня развернул всю сумму и разгладил бумажную оболочку. Это календарь для отсчета времени. Смотри, мы сейчас здесь. Его палец остановился на цифре 1 под общим жирным заголовком «Июнь». Правильно, что ты свинью убрала. Календарь вместо нее повесим. Саша уже прижимает лист к стене. Лист довольно большой и очень хорошо оживляет наш интерьер буквенно-числовым узором на малиновом фоне. Правда, почти половина цифр уже зачеркнута, и Вени достает из кармана обломок грифеля. Видимо, это и есть орудие уничтожения дней. «Зачеркивая каждый прожитый день, можно контролировать течение времени», — поясняет он. «Да, теперь есть возможность планировать нашу жизнь», — вторит Саша. «Сегодня только передохнем с дороги, а завтра с утра за работу». «За какую работу?» — насторожилась я. «За нашу. Будем строить новый дом. Кирпичный. Как, годится?» «Еще бы!» «На все про все у нас 3 месяца!» Саша разглядывает нарисованные числа. «В крайнем случае, 4. А я все-таки сбегаю сейчас. Зарегистрирую участки. Вене не усидеть в тесной оболочке нашего почти уже прошлого. Деньги не забудь!» Саша отсчитывает от хрустящих банкнот 4 штуки. По 10, 5 и 2 по 1 рублю. Итого 17. Нам нужно 8 квадратных метров под дом, — объясняет он. А мне все не верится. Значит, у нас действительно будет настоящий дом? Ты же этот называла настоящим, — усмехается Саша. Да и шалаш, помнится, тоже. Я и не спорю. Квадратный метр пустой земли когда-то был для меня неоспоримым домом. Веня вернулся с землемерами, которые все сделали исправно. Отсчитали, записали, подняли. С их уходом наша территория расползлась на 2 метра вдоль дороги и на 4 вглубь пустыря. Может, колышки повтыкать вокруг? Я обхожу участок по периметру. Теперь это все наше? Как хочешь. Саша и Веня тоже на участке. Придирчиво осматривают его поверхность. Завтра тут уже другие отметки будут. Жаль, не пошла с Соней в лес. Втыкать абсолютно нечего. Нашего скромного запаса веток хватило лишь на углы и сильно разреженную изгородь с западной стороны. Вот эта травка тоже наша. От счастья я глупею на глазах. Сама чувствую, но ничего поделать не могу. «У нас скоро столько травы будет!» — кричит из другого угла Веня. «Овощи посадим, фрукты! Только сегодня отдохнем немного». Ночью мы отдыхаем, а с утра я зачеркиваю грифелем вчерашний день. Настало новое время. Уже получено 3 дополнительных номера. За 8 квадратных метров разного достоинства 2 по рублю, 3 по 2 рубля и 3 по трешке. Все остальное мы получим в городе, куда и направляемся. По дороге ребята рассказывают мне о доме. Не о том, который строили за несколько десятков километров отсюда, а о нашем. Каким он будет? В техническом плане я, конечно, ничего не смыслю, но звучные лаги, стропила, ригели, цоколи представляются мне стройными и незыблемыми элементами будущего сооружения. Из одних этих слов уже можно строить. А окно будет? Единственный знакомый элемент. А как же? Обязательно! Сначала мы зашли на рынок. Вот наши первоочередные покупки. Лопата стоимостью в 2 рубля. Деревянная тачка на одном колесе за 4 и небольшой жестяной тазик за 50 копеек. А уж после навестили друзей. Увидев нас всех вместе, Петя выскочил на дорогу и принялся отплясывать, смешно размахивая руками и ногами, при этом улюлюкая и крича что-то неразборчиво дикое. Соня прослезилась, а Кира от неожиданности растерялась и не знала, как себя вести. Михаила и Паши не было, они работали в какой-то канаве, но нам хватило и присутствующих, чтобы ощутить, сколь значимое место занимаем мы в их жизни. Мы купались в их радости и катали всех по очереди на тележке. Прохожие только успевали отпрыгивать в стороны, когда она с грохотом и пылью проносилась мимо, по дороге, ведомая моими мужчинами. «Поберегись!» — кричали мы. И даже машины не выдерживали натиска нашего одноколесного транспортного средства и притормаживали. Когда вернулись с работ Павел с Михаилом, их тут же усадили в кузов и разогнали до запредельной скорости, пока они не заорали от восторга. Так мы развлекались до самого вечера. Все здорово устали. Катать и кататься. И слишком буйно выражать свои чувства тоже. «Не забывайте», — просили нас, когда все расходились по домам. «Мы всегда вас помним», — заверяли мы. Тележка приятно поскрипывает, и дорожная щебенка хрустит под ее единственным колесом, словно лопаются одновременно 1000 маленьких пузырьков. Я сижу в кузове в обнимку с лопатой. За спиной пристроился тазик. Саша и Веня везут меня, взявшись за ручки с разных сторон. Получается, это наш первый транспорт. На нем мы въезжаем в новое время. Сегодня пропустили обед, но я нисколько не жалею. Есть большой ломоть хлеба и паштет. Скоро мы будем сыты постоянно. Чувство голода придется покинуть наш дом навсегда. Вот только построимся. Я тоже буду копать под фундамент, объявляю я, еще крепче прижимая лопату. Я люблю копать. «С каких это пор?» — удивляется Саша. «С тех самых, как приобрели лопату. Она в 100 раз легче общественной. Да и потом, у нас земля такая мягкая и податливая. Копать ее все равно, что ложкой похлебку черпать». «Ну-ну, только смотри, в рот ее не отправь». Ребята хохочут. От их хохота тележка дергается. «Кто-нибудь еще хочет покататься? Могу уступить место». «Мне лично не терпится поскорее строить начать, а уж кататься потом будем», — отзывается Веня. «Мне признаться тоже. Хочется поковыряться в нашей земле, посмотреть, какая она изнутри. Оказывается, такая же, как и везде. Серая, твердая, спрессованная временем. И все-таки своя. Слой за слоем становится все роднее и сырее. Прохладные комья прилипают к рукам. Я выгребаю их из канавы целыми горстями». «Не надо руками, испачкаешься», — кричит из домика Саша. «Теперь мы называем наше деревянное сооружение домиком, потому что, собственно, дом еще впереди. Его нет, но на земле уже явственно проступают очертания. Они в моей голове, и у Саши с Веней тоже. Главное, чтобы это был один и тот же дом». «Все, хватит», — командует Александр. «Глина проступила. Такой глубины и будет фундамент. Сколько здесь сантиметров?» «Сантиметров 30, на мой глаз». Веня согласен. «Итак, глубина залегания нашего жилища определена. Остается продлить траншею по всему периметру». Не прошло и 2 дней, как траншея приняла законченный вид, а посреди участка, ближе к его западному краю, появилась аккуратная яма. 1 м на 70 см, под печку. И мы снова в городе. Покупаем цемент для бетонного раствора. Сразу на весь фундамент. 5 мешков по рублю. Довести их на тачке не составляет труда. Представляю, как бы мы корячились вручную. Далее совсем просто. Набираем щебенки с дороги, воду из реки и песок с берега. Этим занимались мы с Веней. Целый день проходили с тазом, с пустым и наполненным, туда-обратно. Так измотались, что когда тащили последний таз с песком, я не чувствовала ни рук, ни ног. Совсем выбилась из сил. Но при подходе к дому мне захотелось кричать от негодования. Наш славный деревянный домик лишился 4 досок с восточной стены. На их месте зияла огромная брешь, сквозь которую проглядывали кровать и печка. Веня, однако, был на редкость спокоен. «Вот молодец, Саша, уже опалубку сколотил. Не волнуйся, это ненадолго. Как бетон затвердеет, доски снимем и прибьем обратно». Мы огибаем дырявый домик и видим эти злополучные полстены в разобранном состоянии, вернее, в заново собранном, в виде длинной 4-метровой коробки, приставленный к одной из канав. «Ну вот, цоколь получается 20 сантиметров. Этого достаточно?» — обсуждают мужчины. «Вполне, если только весной сильно не подтопит. В любом случае можно начинать». «Куда уж начинать? Солнце садится. Придется завтра с утра». Мы поднялись, чуть забрезжил рассвет, и развели первую порцию цемента с песком, гравием и водой. Пришлось снова поработать бетономешалками. Снова интенсивно месили раствор. Потом заливали в земляной ров. Хотя он был не широкий, всего 15 сантиметров, и не глубокий. Потребовалось приготовить еще много порций бетона для его полной заливки. Несколько раз ребята ходили за водой. Затем и песок закончился. Мы утрамбовывали слой за слоем еще одной выдернутой из стены доской. «Смотрите, вон полкопейки идет!» Веня поднимает голову и разминает спину. «Что?» — не поняла я. «Паша полкопейки», — поясняет Веня. «Мы с Саней его так прозвали». «Очень остроумно», — фыркаю я. «Кажется, они всех успели обсудить за время весенней работы». «И меня тоже?» «Вы только к нему так не обращайтесь, а то обидится». Павел уже подошел и с интересом рассматривает пустой таз и наши заготовки. Дотрагивается до вязкого месива фундамента, которое мы только что выровняли. Его палец протыкает свежий слой и почти целиком уходит в него. «Осторожно!» — предупреждает Саша. «Лучше просто смотри и учись. Вам в скором времени пригодится». «Да, мы тоже кирпичи покупаем», — вздохнул Павел и попытался разровнять поверхность. «Не рановато ли?» — усмехнулся Веня. «Петя хочет выложить из них стену, пока без фундамента. Уже 5 штук приобрели. А вы что, опалубку делаете?» Ткнул он в пустующую деревянную коробку. «Помощь не нужна?» «Нужна», — откликнулся Саша. «Надо бы и песка еще принести». С Павлом работа пошла быстрее. Материалы поступали непрерывно во все имеющиеся емкости. И в полной темноте, когда Павел уже ушел, мы закончили первую ленту фундамента. Побросав материалы и инструменты на участке, доползли до кровати и заснули мертвым сном. Последняя моя мысль была о том, что процесс затвердевания начался. А с утра пораньше Саш уже отколупывал 2 доски с нашей крыши. «Я не выдержала такого мародерства. Ты же весь дом скоро разнесешь. Где мы жить будем?» «Тише, тише», — монотонно проговаривает Саша, продолжая откручивать доску вместе с гвоздем. «Дерево треснуло. Вот видишь, что ты наделала? Никогда не говори под руку». «Это последние доски, которые мы берем», — пытается уладить ситуацию Веня. «Не сидеть же без дела. Пока бетон твердеет, надо к другой стороне приступать». И мы приступаем, проделывая все те же операции, что и накануне. Только эта северная сторона в 2 раза короче, и мы справляемся с ней до захода солнца. На следующий день заливаем подушку под печь. А еще через день заканчиваем и вторую, 4-метровую сторону фундамента, а потом и ту, что вдоль дороги. Я привыкаю спать почти что на улице. Меня уже не будоражат бреши в стене и крыше. Знаю, что за другой стеной потихоньку вырастает новый дом. Вызревают его первые элементы. Твердеет основа. Фундамент поднимает его над землей на целых 20 сантиметров. Этого достаточно, чтобы быть независимым от земли. Потолок и крыша сделают нас свободными от неба. Ну а печка позволит не замечать времена года. И может статься, наступит пора, когда само время будет невластно над нами. Мы выдумаем свое исчисление. Домашнее. Саша придумает, я в этом уверена. В соответствии с ним и будет протекать жизнь внутри нашего дома. После окончания фундамента к нашему индексу 000018 регистраторы прибавили еще 2 пункта. Собственно, за него и за инструменты. Честно говоря, я не понимаю их расчетов. Почему вещи одинаковой стоимости в разное время оцениваются по-разному? Надсмотрщики по этому поводу ничего объяснять не собираются. Принимайте как должное и точка. У других начисления происходит не так спонтанно. За каркас дома Михаилу с девочками дали 1 номер, за готовую стенку — 2, за дополнительный квадратный метр — 3. Их начисления более логичны. Петя с Пашей продолжают собирать кирпичи и возводить из них заграждение. Так, безо всякого сцепления, прямо на земле. Оно же может рухнуть в любой момент. От сильного ветра, например, или дождя. «Ничего», — как всегда оптимистически заявляет Петя. «Зиму простоит, а там видно будет». Они собрали уже внушительную стенку в 0,5 высотой и заверяют, что скоро найдут такую работу, которая позволит им рассчитывать на целый метр. А нас работа не очень интересует. Мы и так при деле. И при деньгах. Саша сказал, что к 1 июля фундамент будет готов, и мы займемся укладкой кирпичей, для чего предварительно был приобретен мастерок за 50 копеек. Немного погнутый, но сойдет. оставалось набрать побольше кирпичей.